а у меня уже все ладони в волдырях, как у последнего галерного гребца, и все одно. Щегла дыбится, хоть спать не ложись. Те бабенки были ничего, а? Хотя против девочек из Едеры, деревенщина, конечно, чертовы франки, так обломать! Застонал он и откинулся на тюфяк. Поскольку приказ принести воды никто исполнять не собирался, а во рту Марка было сухо, как в глазах мертвеца, пришлось предпринять путешествие к бочке ползком на карачках. По пути мутная картина давешнего происшествия немного прояснилась. Сказанное Николу Комету не совсем соответствовало истине. По правде говоря, задираться с франками начал именно он. А законопослушный и миролюбивый Марко как раз пытался его удержать и попал под удар, предназначавшийся приятелю. Дальнейшее, по понятным причинам, стало ему известно лишь нынче, да и то со слов Никола, веры которым было мало. И получалось, что по всем понятиям Марко теперь обязан жизнью не только своим родителям, но и Майрано, тогда как на самом деле одной лишь Божьей милостью тот не сделался причиной его гибели. Это было очень в духе Никола, всегда и все вывернуть себе на пользу. Вообще, чрезвычайно забавно, что в глазах окружающих Никола и Марко были, что твои Ахилл и Патрокл, ибо невозможно вообразить себе более разных людей с непересекающимися интересами. Никола из родни крупнейшего венецианского арматора, судовладельца, Романо Майрано, сын владельца Салины, соляной копи, отпетый шалопай, здоровенный забияка, наглый темноволосый красавец, тупой, как турнирное копье, но обаятельный, как цирюльник, с трудом разбирающий буквы, но ловко считающий деньги. И Марко, приемный сын небогатого книжника и лекаря Чекко, рыжеватый худощавый блондин, тихий, замкнутый, малый, спокойно сносящий насмешки по поводу своего пристрастия к книгам, говорящий чуть ли не на всех языках Средиземноморья. Единственным, что объединяло юношей, было то, что оба отправились в Круассаду не по жребию, а волонтерами. Что же до мотивов, то и они разнились бесконечно. Никола в войне искал выхода своей кипучей, разрушительной энергии, страсти к рисковым играм и авантюрам, но более всего женобесию, поскольку был одержим поистине сатировой похотью. А Марко исполнял последнюю волю отца, который на смертном одре только и говорил о том, что судьба сына ждет его в святой земле. Правда, после разноса Едеры, особенно после разграбления Киркиры, Марко понял, что попасть в святую землю ему не суждено. И как ни претило примерному христианину участие в неправедном деле, выхода у него не было. За измену присяге полагалась петля. Ядера, хорватский город Задар, на момент захвата его крестоносцами был под властью венгерского короля. Киркира, греческий остров Корфу. Тут оставалось лишь выжидать и постараться не замарать себя. И слава Создателю, за полгода похода Марко удалось не пролить ни капли христианской крови, ни чужой, ни своей. Во время баталий он исполнял роль вестового, поскольку, по общему мнению, другого толку в бою от него не было. Дело в том, что соратники Марко держали его за малохольного и слегка юродивого. И на то у них были причины, помимо его отстраненности и любви к чтению. В отличие от всех, он носил за кушаком странный кривой меч, доставшийся ему в наследство от отца, что само по себе было смешно. На стоянках часто куда-то пропадал, А однажды Никола с товарищами случайно застал его на пустынном берегу, выделывающим с этим инструментом такие несуразные движения, что всем сделалось ясно, что фехтовать парень не умеет совершенно и, стыдясь этого, тщетно пытается научиться самостоятельно. Вот тогда-то Никола и решил взять Марка под свою защиту. Сурово пресекая издевательство команды, эту прерогативу он оставил за собой, Никола принялся обучать Марка тонкостям владения мечом. Успеха в этом предприятии он не добился, ибо ученик ему достался безнадежный, но продолжал таскать того повсюду с собой, точно красавица, что появляется на людях, оттеняя свою прелесть уродством спутницы. Марко покорно сносил это покровительство, хотя при каждом удобном случае норовил улизнуть в укромный уголок с книгой. У него время от времени случалась такая возможность, благодаря Комету, который пускал его в свою каюту и даже снабжал собственными манускриптами. Разговоры, вернее, монологи Никола, крутившиеся вокруг одной излюбленной темы, Марко научился пропускать мимо ушей, но вот походы по ласку, в которые тот неизменно тянул постника и святошу, и последующие похабные рассказы о них на борту превратились для Барабаса в нескончаемую муку. И вот теперь придется к тому же многократно слушать про собственное спасение. Марк осторожно потрогал затылок и тихонько застонал, не столько от физической боли, впрочем, сколько от душевной. Тем временем солнце вошло в зенит, и даже под навесом стало жарко. Цепляясь за бочку, Марко встал на ноги и подставил лицо свежему бризу. Спокойное, нестерпимо блестящее море было от края до края усеяно судами крестоносной армады. Приплясывали на мелкой зыбе, похожие на скорлупки грецких орехов, крутобокие навы, выполаскивая в небесной синьке пестрые рыцарские флажки. Неуклюжие, тучные остиарии с лошадьми и провиантом в объемистых чревах, напрягая изо всех сил паруса, натужно врезались волны, точно самоходные плуги. В полумиле же справа по борту алой стокрылой стрекозой хищно и величаво скользила понад водой огромная галера Дожа, а за нею вслед мчался прицепившийся к мачте крылатый лев Сан-Марко с лапой на книге. «Видишь, Ньокко, парень!» Неслышно подошедший Никола хлопнул Барабаса по плечу, отчего тот дернул головой и скривился от боли. Книжка-то у него закрыта. Лев Сан-Марко на гербе Венеции изображен в лазурном поле крылатый золотой лев с лапой на раскрытой книге, символ евангелиста Марка, покровителя морской республики, чьи мощи венецианские купцы в 828 году выкрали из Александрийского собора в Египте и вывезли на корабле, спрятав от мусульман под свиными тушами. На военных штандартах лев изображался закрытой книгой. «Не время сейчас читать». Пока молодой, надо покрывать себя славой, ну и баб, само собой. Глядишь, тогда и про нас напишут. Хотя в этих твоих книжках одно сплошное вранье. Может быть, но что бы ни написали тут... Там, — Марко воздел к небу указательный палец, — все будет записано точно, и ответ нам придется держать по той книге. «Помрем, увидим!» — заржал Майрана и удалился, да нельзя довольный своей шуткой. «Антракт! У меня во рту пересохло!» «У меня тоже. Слушаю тебя, как дура, с открытым ртом. Нет-нет, не вставай, я принесу чего-нибудь». В холодильнике, кажется, есть початая бутылка белого мозельского. Не задерживайся, я буду скучать. Вот я уже тут. Что был за шум? Споткнулась от твоего черного пса, который занял стратегический пост в самом темном месте коридора. Счастье, что он такой большой и мягкий, а то тебе бы пришлось снова меня лечить. Но мне не терпится узнать, что там было дальше с этим твоим Марко. Только прежде чем ты продолжишь свой увлекательный рассказ, проясни мне, пожалуйста, некоторые моменты. С удовольствием. Во-первых, к стыду своему я плохо знаю историю. Какой это крестовый поход? Их же было чуть ли не десяток.